27 июня 1975. Милый мой Нинончик, если ты и думаешь когда-нибудь в моем направлении, то, вероятно, я без особой симпатии и перед отъездом не забежала, и после него не написала, а вот уж и месяц прошел, и так далее, и тому подобное. И то, что думаю о тебе постоянно, никак не может служить извинением устойчивости моего эпистолярного молчания и прочим простым глазом видимым проявлением моего, мягко скажем, невнимания. Но оно, видимо, только простым и, более того, упрощенным глазом, а на самом-то деле одолели меня боли и болести в ассортименте и с перевыполнением количества и качества он их. Уехала из Москвы, болело сердце, и еще что-то в спине, в хребтине между лопатками, но ведь всегда, а тем более при переломе зимы на весну или весны на лето, что-то болит особенно. А потом Таруса, в смысле кислорода, помогает, как-то налаживает и уравновешивает все на свете. Надеялась, что и на этот раз сойдет, как и в прошлые годы сходила, то с рукой болевшей, то с ногой нудившей. Однако не только не сошло и не прошло, а навалилось с медвежьей силой. И весь здешний месяц болевые приступы, такие, как когда обнаженный нерв в зубе, в спине, с отдачей в руки во всю их длину, до кончиков пальцев, с отдачей в сердце, как будто взрывается именно оно, по 5-6 приступов в ночь, а днем уж без счета, пропадет и думаешь навсегда. Думаешь, так ушло, как и пришло, и, мол, начинается безболевая, то есть единственно возможная жизнь. Но не тут-то было. Все начинается сначала и не улучшается ничуть, а скорее наоборот. Ничего не могу, только в четверть силы ковыряюсь по хозяйству. Все дачные тяготы пали на одну Аду. Она дюжит и пока что терпелива, и по своим возможностям внимательно. Но такое лето ей не мед и не сахар, как легко себе представить. Главное, что никакие лекарства ни в каком количестве мне не помогают. Остается по-древнему на Бога уповать. Так что не сердись. И не почитай халдой несусветной. Я все та же, погроб верная и любящая вас с Кузей, и всю ту жизнь, которая жизнь, и даже эту, которая жизнь не вполне, или далеко уже не жизнь, ибо наполнена воспоминаниями, а не надеждами, да и то в короткие антракты между болями или просто неприятностями. Да и ты не сердишься на меня, я это знаю. Когда Али говорили, что боли могут быть от сердца и могут отдавать в лопатку, и надо сделать кардиограмму, она уверяла, если бы так болело сердце, то оно давно бы уже лопнуло, и упрямо настаивала на том, что это невралгия или отложение солей. Она принимала всякие лекарства, но совсем не те, которые могли бы еще спасти, и упорно продолжала ходить и через силу заниматься хозяйством. 8 июля 1975 года она послала письмо Лидии Бать, с которой они работали еще до ареста Алинова. По поводу болей позвоночных пришлось вызвать скорую, а она, снимая боли, вызвала этим болеутоляющим такой приступ бронхиальной астмы, которой я вообще не страдала, что пришлось мне лечь в больницу, откуда и шлю свой тарусский привет. Одно утешение, что во время он эту больничку возводил кто-то из дедовской родни, да и лечили земские врачи, тоже родственники. Чтобы мне тогда попасть к ним по блату, теперь родня перевелась, и, быть может, поэтому и больница не кажется верхом совершенства, особенно туалет, одного для лиц обоего пола, да и умывальник, раз единственный на весь второй, третьего нет, этаж. И врачи, и весь персонал внимательны и старательны, а это главное. Может, врачи и были внимательны, но пошли на поводу у больной, и даже не сделав кардиограмму, стали лечить ее массажами от спондилеза, когда у нее был инфаркт. 17 июля она писала Ане Саакянц. «Все в больнице-то русской было очень страшно. Такое изобилие смертей рядом, бок о бок, в такие мирные солнечные дни, и такие сплошные страдания, и этот запах горького пота, крови, хлорки и аммиака, и так много, много чего еще. Все эти сутки просидела на койке, ложиться не могла из-за удушья, и потому почти не спала.